в раю. Если у вас есть деньги, это не значит, что, потратив их, вы достигнете желаемого результата. В моем случае вернете мужа. Насколько я успела заметить, он никогда не обращал внимания на мою внешность. Во что я одета? Какая у меня прическа? Есть ли на лице косметика? Как в анекдоте. Надев противогаз, она спрашивает у мужа. «Дорогой, я изменилась?» «Что, брови выщипала?» — отвечает супруг. «И я сразу же представляю моего Мишу. Поэтому просто накупить дорогих вещей — это не выход. Первым делом я начала изучать фотографии Ахмурины. Раньше она была блондинкой. У меня есть снимки с банкетов трех-двухлетней давности. Год назад Ахмурина перестала краситься под блондинку. Сделала короткую стрижку и милирование. Может быть, Миша об этом ее попросил. Во всяком случае, она угадала. Он впервые заговорил о разводе. Сколько у меня времени? Быть может, если я припру его к стенке, он испугается? Господи, что я говорю? Ведь это же Михаил Кононов. Даже покушение на жизнь его не остановило. Он вернулся в Москву и продолжил свой бизнес. Но не испугается. Может быть, в нем совесть проснется? Мы же 18 лет прожили вместе. И 15 из них муж мне не изменял. Я в этом уверена. Пока не появилась Ахмурина. И какое-то время я за ними следила. За ним и Ахмуриной. Выяснила, где она одевается, в какой салон красоты ходит. И даже похитила ключи от ее квартиры. Не у нее, конечно, а у мужа. Как-то роясь в карманах его плаща перед тем, как отдать его в химчистку, я нашла незнакомый мне ключ. Не от нашей квартиры. И висел он не на общем брелке. Он лежал в кармане отдельно. И я поняла, что это ключ от квартиры его любовницы. Я еще не упоминала о том, что она снимает квартиру. Да. Своего жилья у Ахмурины нет. Она приезжая. Типичная охотница за богатым мужем. Ей надо улаживать свои проблемы, материальные и жилищные. Но не за мой счет. С этим я категорически не согласна. Плащ я отдала в чистку, а ключ оставила себе. Понадеялась, что муж хватится пропажи и затеет выяснение отношений. В то время я еще жила иллюзиями. Еще не понимала, что Ахмурина скоро поставит мне мат. Прошло 3 дня, а ключи он не заговорил. И тут я испугалась. Что же я делаю? Ну, затеем мы выяснение отношений. Он скажет, не нравится, можешь уходить. Пока я не поймала его за руку, решительного разговора состояться не может. Оставаясь якобы в невидении, можно тянуть время. И я вернула ключ на место. В карман плаща, который забрала из химчистки. Но предварительно сделала дупликат. Свободного времени у меня полно, и мысли лезут в голову разные и всякие. К примеру, открыть дверь своим ключом, когда у них свидание, и застать их в постели. Или украсть у Ахмурины паспорт, чтобы она не могла выйти замуж за моего мужа и стать мачехой моего сына. В общем, я это сделала. Не паспорт украла, а всего лишь заказала дубликат ключа. Не спрашивайте, зачем. Главное, что пригодилось. Потом я прошлась по тем же магазинам. К тому времени я уже заметно похудела из-за нервов и акваэробики и могла влезть в вещи 46-го размера, которые носит Ахмурина. Влезть с трудом, но нет предела совершенству. Еще пару месяцев такой жизни и влезу в 44-й. В общем, Галя Зайкина начала скупать те же вещи, в которых ходила любовница ее мужа. Вам смешно? Мне нет. Да, я выбрала личным стилистом и имиджмейкером Ахмурину, хотя та об этом ничего не знала. Я так поняла, что анекдот о противогазе в точности отображает феномен моего мужа, потому что он вряд ли обращает внимание и на то, в чем ходит его любовница. Видимо, ценит ее ум, а отнюдь не внешность. 2 новых свитера и брюки а-ля Ахмурина он никак не выделил. хотя они были точь-в-точь такие же, как на его любовнице. Поэтому я решила не останавливаться на достигнутом. Я поехала в тот же салон красоты. Начала с простенького, с маникюра. У Ахмурина ухоженные руки и длинные ногти. Кончики ногтей золотые, под цвет отдельных прядей в ее волосах. Бессмысленно отрицать, что она дама со вкусом. О том, что эти ногти не настоящие, я с удивлением узнала все в том же салоне красоты. Милая девушка на ресепшн вежливо объяснила мне, что ногти можно нарастить, и я записалась на наращивание ногтей. Процедура заняла 3 часа, и если бы вы знали, чего мне это стоило, как мне было больно. Не наращивать ногти, вовсе нет. Эта процедура трудоемкая, но безболезненная. Дело в том, что я записалась к тому же мастеру маникюра, к которому ходит Ахмурина, ведь я за ней какое-то время следила и знала дни, по которым она посещает салон красоты. Только она делала это вечером после работы, а я днем, вместо того, чтобы заливать тоску спиртным, как в былые времена. Наконец-то и мне нашлось дело. А теперь представьте себе, что вы 3 часа сидите тет-а-тет с женщиной, которая обрабатывает ваши ногти. 3 часа в гробовом молчании — это нереально. Вы ведете диалог. Тебе сказать нечего, ты жертва. Не жаловаться же на жизнь незнакомому человеку. Все, что ты можешь сказать? К вам ходит одна дама, она юрист. У нее кончики ногтей под цвет отдельных прядей в волосах, золотые. Словно бы руки окунули в золото. Это выглядит потрясающе. Ах, Марина Юрьевна, да-да, она дама с отменным вкусом и такая умница. И дальше ты слышишь дифирамбы в адрес любовницы своего мужа, которая хочет лишить тебя всего. У этой Ахмурины железная хватка. Она умеет производить впечатление. Она очаровала не только моего мужа, но и мастера маникюра, и косметолога, и парикмахершу, которой я пришла впоследствии с теми же словами. К вам ходит одна дама, она юрист. У нее отдельные пряди в волосах, такого же цвета, как и кончики ногтей. Это выглядит потрясающе. Ах, Марина Юрьевна, да-да, она знает, что делает. Еще бы ей не знать. И вот сначала одна, потом другая женщина взахлеб рассказывает тебе об отношениях твоего мужа и Ахмурины. Ведь она тоже не может 3 часа в гробовом молчании наращивать ногти или сидеть в ожидании, пока прокрасятся отдельные пряди волос. Эта процедура не менее дорогая и трудоемкая. Она женщина свободная. Разумеется, у нее кто-то есть. Этот мужчина очень богат, разумеется. Ведь Марина Юрьевна — женщина с отменным вкусом. Дорогая женщина, она оставляет здесь столько денег. Наша постоянная клиентка — одна из самых любимых и уважаемых. Он, конечно, женат. Его жена — корова, вдвое толще Марины Юрьевны. К тому же алкоголичка. Надо ж так опуститься. У нее такой муж, а она пьет, как лошадь. Эти богачи с жиру бесятся. У нее куча прислуги, 2 квартиры, дом на Рублевке, драгоценности целая шкатулка, денег куры не клюют, а она пьет. Сын регулярно застает ее пьяной. Это же надо так опуститься. Она его подцепила. Обычное дело. Не вертитесь и глаза закройте. Приезжая. Училась в столице. Временная прописка закончилась. Надо же куда-то деваться. 2 года его посла и добилась-таки своего. Вышла замуж по залету. Забеременела, и он вынужден был жениться. Глаза щиплет, да? Вроде бы не должно. Странно. А из себя ничего не представляет. Страшная, толстая, тянет из него деньги. А Марина Юрьевна работает день и ночь, как проклятая. Из офиса не вылезает. Ей так обидно. Ведь она зарабатывает деньги, которые его жена потом спускает. Она такая транжира. Он постоянно жалуется Марине Юрьевне. Уколола, да? Извините, на свою жену. Если бы не сын, давно бы ее бросил. Но говорит, что эта женщина без него пропадет. Сопьется. Сначала надо ее вылечить. Какой порядочный человек. Бывают же такие мужчины. Что с вами? Минутку. Сейчас все будет в порядке. Он никак не может заставить ее работать. Она совсем обленилась. Ни к чему не приспособлена. Даже детей рожать не хочет. Ходит по дому в засаленном халате, непричесанная. Но ничего. Каждый рано или поздно получает по заслугам. Марина Юрьевна говорит, что до развода недалеко. С Нового года у них начнется новая жизнь. Новогоднюю ночь они собираются провести вместе. Его сын уезжает в Питер с друзьями. Марина Юрьевна за месяц вперед записалась к косметологу и ко мне. Вот так я и узнала об их планах, лежа на массажном столе лицом вниз. Хорошо, что его выражение в этот момент никто не видел. Чтобы сдержать рыдания, я впилась зубами в простыню, постеленную на топчане. «Что с вами?» — заботливо переспросила добрая женщина. «Я сделала вам больно? Терпите. Массаж — дело такое. Надо терпеть». «Все в порядке. Продолжайте». Марина Юрьевна собирается родить ему ребенка. Он так об этом мечтает. О девочке. «Она что, беременна?» — тихий стон. «Терпите. Нет, с чего вы взяли? Пока еще нет». «А сколько ей лет?» 34. «Не поздно?» «В самый раз. Она еще молодая. И двоих родить успеет. Что делать, если женщине самой пришлось пробиваться? Сначала она сделала карьеру. Теперь можно и о детях подумать». «А что говорит он?» «О, разумеется, он рад. А что? Денег у него хватает. Марина Юрьевна планирует жить в загородном доме, на Рублевке. Жаль. Такая клиентка. Но она птица другого полета. Ей надо ходить в салоны для VIP-персон». «Значит, от меня он детей не хочет, а от нее хочет?» «Да, она еще молодая. И двоих успеет. И троих, если захочет. А что будет с Женькой, с моим сыном? Не переменится ли к нему отец, если у него будут и другие дети от любимой женщины?» «Нет, этого нельзя допустить. В новогоднюю ночь все решится. А вы не хотите записаться?» «Куда?» «Маску сделать, массаж. Вы ведь замужем. Я вижу у вас на пальце обручальное кольцо». «Да, я замужем». «Вот и порадуйте мужа». «Увы, новогоднюю ночь он планирует провести не со мной». «Работа, да? Понимаю. Но себя порадуйте». «Себя? Да, себя я порадую». «Так записать вас?» «Я пока не уверена насчет своих планов. Если что, я вам позвоню». «Ну, как хотите. Переходите в кресло. Поработаем над лицом». Хорошо, что можно закрыть глаза. Еще лучше было бы уснуть, чтобы не слышать этот голос. Жаль терять такую клиентку, как Марина Юрьевна. Она дала мне как-то хороший совет, ведь она юрист. А вы, простите, работаете? Я? Да, конечно, только днем. То есть мне на работу вечером, поэтому днем я свободна. Понятно. Что же это за работа такая? Ночное дежурство? Что-то вроде того. Я не люблю об этом распространяться. Секретный объект. Понятно. Ее пальцы осторожно мнут лицо. Ну и здорова же ты врать, Галя Зайкина. Раньше за тобой такого не замечалось. Где добрая девочка с наивными темными глазами и толстой косой? Все течет, все изменяется. Люди тоже. Они сделали с тобой это. Они виноваты. Неужели же ты это так оставишь? Выбора у меня не было. Чтобы он заметил мою прическу, я вынуждена была купить такую же норковую шубку, как Ахмурины. Она заказала ее в ателье еще по осени. Туда я тоже пришла со словами. Дама с золотыми прядями в волосах и ногтями, кончики которых как будто окунули в золото. У нее отменный вкус. У нас не кажется один размер. Я хочу такую же шубку, какую заказала она. Норка? Цвет белое золото? Должно быть, он так называется. Ну как можно? Этот фасон придуман лично ею, с учетом особенностей ее фигуры. Нельзя же, чтобы были две одинаковые шубы. Клиентка обидится и больше к нам не придет. Не в наших интересах ее терять. Я хорошо заплачу. И потом, не говорите ей, никто и не узнает. Москва большая, мы вряд ли встретимся. Хорошо. За деньги возможно все. А за большие деньги и невозможное. На моем счете за долгие годы жесткой экономии скопилась энная сумма. Я не тратила с него ни копейки, не было нужды. Но терять мне стало нечего, и я решила рискнуть всеми своими деньгами. Может быть, я надеялась, что в новогоднюю ночь он перепутает меня с Ахмуриной и окажется в моей постели вместо того, чтобы очутиться в нее, и это я рожу ему девочку. В общем, Галя Зайкина все поставила на карту. Я пришла домой поздно, надеясь, что он заметит мое отсутствие. В новой шубке и с новой прической. С ногтями а-ля Ахмурина и в брюках а-ля Ахмурина. Вот тогда и случился скандал, о котором я уже упоминала. Мой муж словно взбесился, изо рта потекла слюна. — Ты что себе позволяешь? — А что такое? — Как ты смела? Откуда у тебя деньги? — Мама дала. — Откуда деньги у твоей нищей матери? — Она продала бабушкин дом. Можешь позвонить и проверить. — Еще чего? — А что, собственно, тебя не устраивает? — А, я поняла. Моя новая шубка, точь-в-точь, как у твоей любовницы. Думаешь, я не знаю, что у тебя есть любовница? — Да, я тебе изменяю. Ну и что? — Знаешь, Галя, нам давно пора поговорить серьезно. Я рад, что ты обо всем уже знаешь. Ты что, следила за нами? — Какое это имеет значение? — Как это какое? Могла бы спросить у меня. Я бы честно тебе ответил. Да, вот уже несколько лет у меня другая женщина. У нас серьезные отношения. Нечего было тратиться на частного детектива и на все эти... Он поморщился и ткнул пальцем в мои волосы. — Штучки! Что и кому ты хотела доказать? — Тебе не нравится, что я на нее похожа? — Признаюсь, я сделала это нарочно, чтобы ты понял. Тебе нужна я, чтобы увидел наше сходство. Мы одного роста, примерно одного возраста, а теперь носим один размер. Так какая разница? Какая разница? Ты спрашиваешь, какая разница между тобой и Мариной? Да вы небо и земля! Она — состоявшаяся женщина, а ты... Что я? Ничего. Ты ноль. Ничтожество. Я тебя не уважаю. Вот в чем дело. И давно уже не люблю. Нам надо развестись. Но я бросила пить. Я изменилась. Я стала следить за собой. Я похудела. Мне это безразлично. Ты ее любишь? Это совершенно не твое дело. Я не собираюсь говорить тебе о своих чувствах. Мы давно уже чужие люди. Я хочу развестись. Скажи прямо, чего ты хочешь? Денег? Квартиру? Ничего. Я не хочу ничего. Ты всегда была такая. Даже не умеешь за себя побороться. А еще спрашиваешь, какая между вами разница? Значит, ты предпочитаешь стерву, проститутку, порядочной женщине, матери твоего ребенка? Не смей ее так называть! Сжал кулаки мой супруг. На вторую часть фразы, касающейся меня, он не прореагировал. «Миша, опомнись! Сколько мужчин было у нее до тебя! А у меня ты один! Вспомни это! Я тебе ни разу не изменяла!» «Да кому ты нужна?» «Что?» «Вот в чем, оказывается, дело. Моя рыночная стоимость нулевая. Я никому не нужна. и ему тоже неинтересно. Миша, давай не будем ссориться. Новый год на носу. Женька уезжает в Питер. Да, это хорошо, потому что меня тоже не будет дома. Миша! Только без истерик. Я тебя предупреждал. И вот что, перемени прическу. А какая тебе разница? Все равно перемени. Я этого не сделала. Она, кстати, тоже. Еще какое-то время мы с ней были похожи. Издалека ее можно было даже принять за меня. Или меня за нее. Это уж как вам будет угодно. Я не спешила в салон красоты менять прическу по просьбе моего мужа. Ведь новогоднюю ночь он все равно собирался провести не со мной. Увидев меня в таком виде, Лиана сказала. — Идет, как коровье седло. — А ты, напротив, отлично выглядишь. Не осталась я в долгу. — Да? Дай-ка посмотрю на твои ногти. Мило. И волосы. Уж, конечно, не сама ты до этого додумалась. Кто твой стилист? — Думаешь, у меня есть деньги на стилиста? — И одежду поменяла. Мило. Марка известной фирмы. Она придирчиво осмотрела мой гардероб, не пропустив ни одной детали. Я уже упоминала, что Лиана завистлива. — Все равно тебе это не поможет, — сказала она под конец, и я поняла, что сестра мужа в курсе его планов. — Ты думаешь, что та, другая, будет лучше? — Понятия не имею. Я с ней не знакома. Впрочем, мне все равно. Новый год тебе придется встречать в одиночестве. Извини, но к себе не приглашаю. У меня гости. Как я после этого должна к ней относиться? Они не оставили мне выбора. Всякому терпению есть предел. 20 лет об меня вытирали ноги. А теперь тряпка совсем истрепалась, и ее решили выкинуть вон. Ну разве это справедливо? Я рассказала все это лишь по одной причине, чтобы вы меня поняли. Я знаю, что поступаю плохо, отвратительно, противозаконно, достойно осуждения, порицания тюремного срока. Но я перепробовала все способы, поверьте, прежде чем пошла на решительный шаг, последний. Да, я это сделала. Я наняла убийцу. Бездарно, по-дилетантски, как могла сделать только Галя Зайкина, чтобы непременно попасться. А где я, по-вашему, могла найти профессионального киллера? Среди моих знакомых таких людей нет. И я поступила очень просто. Нашла человека, тоже обиженного моим мужем, и предложила ему деньги. Я приметила его еще год назад, на очередном банкете по случаю финансово успешного завершения года. Но полагаю, что это отдельная история.